Глава 30. Иэн вспомнил единственный негативный отзыв о клинике Моллера. «Не ходите туда, они преследуют только собственную выгоду». Сначала он проигнорировал его, но... А вдруг это правда? Этим утром Иэн сидел за своим рабочим столом и пытался собраться с мыслями. Это оказалось очень сложно. В личной жизни происходит столько всего, что практически невозможно сосредоточиться на работе, но все же нужно постараться. Иэн брал много отгулов, чтобы проводить время с Эммой, и хотя начальство все еще сочувствовало ему, он точно знал, что это когда-нибудь закончится. В компании только и ждут, когда Иэн наконец решит свои личные проблемы, чтобы снова загрузить рабочими задачами. Мысли крутились вокруг утреннего спора с Эммой. Он снова поднял вопрос о тесте ДНК, а потом заявил жене, что она должна выйти на работу хотя бы на неполную ставку, но это привело к скандалу. Эмма все еще плохо себя чувствовала. Иэн постарался быть тактичным, но жена все равно расплакалась, обвинив его в эгоизме, а также в том, что исследования интересуют его больше, чем она. Вскоре после этой ссоры он ушел на работу, откуда написал сообщение с извинениями, но она не ответила. Мысли снова вернулись к отзыву. «Не ходите туда». Иэну очень хотелось спросить у госпожи Эл, почему она написала такой комментарий. Он снова нашел этот отзыв в интернете, но там не оказалось доступного способа связаться с пользователем. Какие проблемы у нее возникли? Из-за их манеры общения или чего-то другого? А еще тут парень из деревенского магазина, сказавший «ходят слухи». Или это никакие не слухи, а просто глупые деревенские сплетни? Иэн смотрел на срочный рабочий отчет и покручивал ручку. Наборы тестов ДНК привезут уже завтра. В выходные они не работают, поэтому он отправит их на проверку в понедельник утром. Иэн указал, что результаты можно сообщить по электронной почте. Может, конечно, оказаться и так, что Карстен Моллер полностью прав, и у них с Эммой разный набор генов. И тогда жена тоже права, он стал одержим, словно убежденный охотник на ведьм этой идеей поиска настоящей причины их бед. А ведь Моллер сказал «просто живите и радуйтесь». Если тесты покажут, что они не являются родственниками, тогда он вместе с Эммой пойдет в группу психологической помощи, о которой начала поговаривать супруга. «Не ходите туда. Они преследуют только собственную выгоду». «Почему? Почему, госпожа Эл?»